Глава 35. Вроде как ваш. Вдох-выдох. Я на работе. Я здесь не для того, чтобы из-за Тарханова умирать. У меня обязанности вообще-то. Ругаю себя, чтобы не расплакаться. Что ты хотела, Кать? А Любовь Сергеевна? К вечеру приедет? Понятно. Мнется. Мне очень хочется, чтобы Катя ушла, и позвонить Марату. Но так нельзя. Что случилось? Зайди. Прикрывает за собой дверь. Кусая губы, присаживается ко мне за стол. «У вас постенор есть?» «Что?» Не сразу доходит до меня. «Мне очень надо. Я, кажется, залетела». Поджимает губы. «Ну, подожди, что значит «кажется»?» Мы в опасный день накосячили, а теперь меня тошнит. Так, рассеянно роюсь в коробках. Где-то у Любы был, я видела. Держи, вытаскиваю тест. Открываю ей дверь в наш туалет. Глупые, неосторожные девочки, разве можно так? А эти гаденыши о чем думают? Сложно резинку натянуть? И опять Марат в голове с его охапкой презервативов. Тоже не удосужился воспользоваться. Хоть лекцию им читай. Да и она ничем не поможет, раздолбай. А если она беременна? Это не первый аборт, с которым я сталкиваюсь, и каждый раз меня выворачивает от этого наизнанку. Но такова реальность. 90% девочек выбирают спортивную карьеру, не моргнув глазом. А у некоторых это черным по белому прописано в контракте, если они выходят на спонсорские программы. Никаких беременностей, никаких детей. «Ну что там, Кать?» Выходит поникшая. «Да?» Опуская глаза, кивает. «Мне нужен постенор». «Катя, ну какой постенор, если тест уже показывает?» Хватаюсь за голову. «А если две выпить?» «Да хоть три, это очень опасно и не гарантирует. Осложнения страшные могут быть». «Но умная же девка, а такие глупости говорит». «Ну а что теперь делать? У меня соревнования». Листаю телефонную книгу, на душе гадко. «Ну а что я могу сделать? Уговаривать ее рожать в 18? Вместо карьеры, на которой она пашет с детства и к которой после родов уже не вернется?» Я смотрю в ее глаза. Там холод. Бесполезно. «Виновник торжества хоть в курсе?» «Нет, конечно. Зачем?» «Ясно. Записывай телефон. Это мой гинеколог Галина Ивановна. Очень хороший гинеколог. Скажи, что от меня. Она быстро примет. Расскажешь, как есть. Дальше сама решай». Записывает номер. «Вызывай такси и поезжай. Но перед тем, как решение принимать, поговори с мамой и с парнем своим». Застывает, поджимая губы. «Так не мой он, Алена Максимовна. Ваш вроде как». Телефон вываливается из моих пальцев на стол. «Вы только Марату не говорите ничего, пожалуйста. Вы же врач. А это наша врачебная тайна, так?» Слепо смотрю вперед. «А когда вы, ну...» Выдавливаю я из себя. «Да я записывала, что ли?» Пожимает плечами. «Когда хотелось, тогда и... Вы же знаете, какой он. Хрен ему откажешь. Зло. Мне так оглушающе больно, словно из дробовика выстрелили в грудь. И там оголенное, обожженное, несчастное мое сердце. Знаю. Прекрасно знаю». Катя выходит, а мой мир, в котором я посмела быть счастливой, рушится. Вдребезги. И я, еще не пережив предыдущую истерику, вдруг с головой ныряю в новую. «Тарханов, как ты мог? Как ты мог таким взглядом смотреть на меня, такие слова говорить и трахать там кого-то?» Перед глазами много-много кадров с Тархановым, и Катя все время рядом. То касается, то смеется его шуткам, флиртует. Фотала его постоянно в бассейне и когда с парнями дурачился, как подружка. Меня это дергало, Но мне казалось, я просто глупая и ревнивая. Да и какое имею право ревновать? К тому же он при мне ее не замечал. И когда я отказывала, значит, Кате бегал. Здорово. Удобно так любить. Можно и год безответно, и два, и три. Но жду-то есть где справить, да? Вот что теперь вообще? Во что теперь вообще верить? Кому верить, если эти глаза врали? Руки на автомате собирают в коробочку лекарства. Меня вдруг прорывает от боли в груди. Я начинаю рыдать. У меня там и так разбито. Я только-только начала заживать рядом с ним. А это мыльный пузырь. И он лопнул. И я плачу взахлеб от того, что мои иллюзии рушатся. Мне становится невыносимо оставаться здесь. С кем-то объясняться за свою истерику. Закидываю горсть успокоительных, давясь, запиваю водой. Не видя ничего из-за слез, на ощупь вытаскиваю темные очки. Надеваю, пряча глаза. Скидываю в сумку телефон, замыкаю чертов кабинет. Я больше не могу. Навстречу мне Рома с Иваном. Идут с девчонками, смеются, тискают их. А вчера с другими тискались. Они вдруг сливаются у меня с Маратом. Одна компания же. И мне от них тоже плохо. Ваня ловит взглядом мое лицо. «Алена?» — притормаживает. «Максимовна, все хорошо?» Мне вслед. Я просто поднимаю руку, отмахиваясь коротким жестом, не в состоянии выдавить из себя хоть слово. Рыдания бьются в груди. «Я не хочу никого». «Не прикасайтесь ко мне, не трогайте, не говорите со мной. Я хочу в темноту, тишину, одиночество. Я завтра приеду сильная и спокойная, а сегодня я умираю». На стоянке Рустам сидит в своей тачке, курит. И на фоне того, что ударило меня сейчас, он вдруг становится таким незначимым, как пустое место. Я мажу по экрану, пытаясь вызвать такси в приложении. «Садись», — открывает мне дверь, — «подвезу». «Алена!» — окрикивает меня Марат, вылетая из-за корпуса. «Господи, только не он! Не могу ни видеть, ни слышать!» Решительно сажусь в тачку к Рустаму. Мне в центр. «Ален!» — ошарашенно застывает Марат. Машина трогается. Откидываю кресло назад, выключаю телефон, закрываю глаза. «Музыку включи погромче, пожалуйста». Не хочу, чтобы он слышал мое судорожное истеричное дыхание. Выкручивает звук радио. «Девочка, ты слишком много на себя взяла». Знакомая. Ваня пел тогда у бассейна. Когда меня обнимал этот двуличный мальчик. Слезы текут по лицу.